Очнулся я, видимо, вскоре. Не знаю, что за удар был, но это не подрыв на фугасе. Очнулся в тот момент, когда мою связанную тушку закинули в кузов грузовика, отчего я перекатился и замер у левой лавки. В кузове уже сидело несколько солдат СС, ну и следом еще забирались. Хлопнули дверцы кабины, скрипнул закрывающийся борт, взревели двигатели, кажется, ни одной машины, и началась тряска. Мы куда-то поехали. Двое гадов еще на меня ноги поставили, на ботинках железные набойки, больно упирались. Однако я терпел, много их слишком. Подожду. Да и ночь мне нужна, не люблю днем работать, это слишком опасно. Источник, к слову, наполовину заполнен. Значит, поспал часов 5-6, пока меня не нашли. Главное, как и почему. То, что те кого-то искали, а наткнулись на меня, это понятно. А вот свои действия я оценил как очень низкие по качеству. За пистолет хватался, вскочить хотел. Сидел бы спокойно, обыскали, опросили, обокрали и ушли. То, что обокрали бы, факт. Спальник у меня дорогой, он сейчас к кранцу унтера прицеплен. Не знаю их звания, непростой солдат, точно. То есть тот мой спальник и подстилку трофеем взял, гад. Ничего, верну обратно. О, и пистолет мой у него же. Взор он все видит. Время где-то часов 12 дня, видимо, те закончили поисковые мероприятия и возвращались на базу. А вот планы на меня какие? То, что не отпустят, факт. Немцы, особенно СС, не любят, когда в них стреляют, и стараются, чтобы их противники долго не прожили. Мне бы до ночи дожить. Кузов открытый, если солдаты исчезнут, я о том, чтобы их в хранилище убрать, что приведет к их неминуемой смерти, могут заметить другие. Я не вижу, возможно, мы не замыкающие, и те, кто следует за нами, засекут пропажу солдат. А за долгий бой до стрелковой побеждает тот, у кого тупо больше стволов, и те просто давят противника. Пока танк достанешь, заберешься, это время, подстрелят еще. Нет, пока ждем. А причина сейчас уйти — это вернуть свои вещи, потом еще найди их. Я постараюсь, конечно, но большой надежды на это у меня нет. Пока мы ехали, я полностью опустошил источник. Знаю, что нужно держать полный, на случай, если будет возможность свалить. Но голова трещала просто, кровь залила правый глаз. Похоже, гематома и открытая рана на голове, которую никто и не думал перевязывать. Я провел диагностику головы, обнаружив трещину в черепе, что удивило. Сильный удар, почти расколол череп, и вот пустил всю ману, половину источника после диагностики на заращивание внутри черепной гематомы, что все еще росла. Она уже опасной стала, давила на мозг, внутри кровь скапливалась. Та заметно уменьшилась и стала легче, не такая сильная боль. Я стал медитировать. 40 минут и снова слил ману на лечение, в трещину в этот раз, она причина возникновения внутри черепной гематомы. Слил до остатка. Начал медитацию, но машину тут мотать стало, поворачивали часто, пока не приехали, но я медитировал. Ну да, минут 15 медитации, и машина встала. Где-то половина источника набралось, мало, но хоть что-то. И вполне ясно мыслил, что так же хорошо. На внешнюю рану я не обращал внимания, больше крови, чем серьезная травма. Солдаты начали покидать кузов. Один, подхватив меня под мышки, передал солдату внизу. Тот, держа на вытянутой руке, видимо, не хотел кровью испачкаться, здоровый, да и я мелкий еще, понес в какое-то здание. Я имитировал потерю сознания, но через ресницы осматривался, пока меня несли. Да что я увидел? Здание с беленными стенами в один этаж, с решетками на окнах, немецкий флаг у входа повис, сельская улица, магазин вдали, который немцы под свои нужды переоборудовали. Обычное такое степное южное село со множеством фруктовых садов. Сам я проверять веревки не стал, не напрягал мышцы. Взор показал, что связаны руки спереди в два витка, что прижимали руки к телу. Ноги свободны. Противникам те меня явно не считают. Думал, камера будет или какое помещение. А меня вынесли во внутренний дворик, где положили на землю. Не кинули или небрежно бросили, а именно положили и облили ледяной водой из ведра. Да, знают, что это поможет, опытные. Очнулся, невольно дернувшись. «Я же говорил, притворяется», — с усмешкой сказал один солдат другому. «Давай, неси его к герофицеру». Второй солдат подхватил меня на руки и на вытянутых понес обратно в здание. Я же печально вздохнул. Солдата с моим спальником нигде не вижу. Вот черт, искать придется. Остальное я проблемами не считал. Выкручусь. Меня, мокрого, с которого еще капало, уже не текло, занесли в кабинет, пустой, к слову, хозяина нет, и положили на пол. Солдат разогнулся и поставил на меня ногу, чтобы не дергался, видимо. Я воспользовался моментом для медитации, заполняя источник. Дали мне 10 минут, почти добил до полного, когда дверь открылась. Я по сквозняку понял, усилился, и зашли двое. «Вот, гермайор, это тот русский мальчишка, что нам встретился при прочесывании берега реки». Это все, что молодой офицер, не знаю его чина и звания СС, успел сказать, когда все трое, солдат и оба офицера, были убиты. Да привычно свернул шеи. Можно и по-другому, но это быстрый, эффективный и, главное, по затратам маны, самый легкий способ смертоубийства. Еще и придержал, чтобы не грохотали телами об пол. Положил, убрав веревки в хранилище и снова достав, бросил в угол. Мне без надобности. Забрал пистолеты, ценные вещи, наручные часы у меня пропали. Теперь три замены было. У майора лучше всех с календарем. Это редкость. После этого посидел 5 минут, до полного источник заполнил. Встав, вызвал иллюзию с обликом молодого офицера. Голос его я запомнил. С помощью звуковой иллюзии скопирую легко, что и сделал. Тела телекинезом за стол с трудом, но вместились. Запашок пошел. Тела не сдерживают реакции организма. Освободили кишечники. Не в первый раз такое наблюдаю. Впрочем, меня это не смутило. Открыв дверь, иллюзия выглянула, и я через нее крикнул: «Дежурный!» Тут же появился солдат СС, вопросительно посмотрел на меня. «При мальчишке вещи были, немедленно найдите и принесите, там шифровка партизанам». Тот козырнул и убежал, а я вернул офицера в кабинет, сняв иллюзию, и прислушивался к шуму в коридоре, чтобы успеть снова вызвать ее. Специально не сказал, где шифровка, чтобы все принесли. 10 минут и послышались шаги. Я вызвал иллюзию, и та встала в центре кабинета. Потом, сев задом на стол... Но это иллюзия, так, я за столом прятался. Зашли двое, знакомый унтер с моими вещами и дежурный. Почти сразу отправил их следом за теми тремя. Взор уже показал, все мое на месте, даже часы. Так что прибрал в хранилище и, покинув кабинет, заперев дверь, замок встроенный, а ключи нашел у молодого офицера, двинул к выходу. Точнее, иллюзия офицера, положив руку мне на плечо. Я шел без веревок, вела к выходу. Мы вышли наружу, там стояли машины, 3 грузовика, бронетранспортер «Ганамак», тот, что с удлиненной базой, и 2 легковушки. Мотоциклы были 4, 2 легковых и 2 с колясками. Из легковых меня заинтересовала сверкавшая свежими боками амфибия — «Кюбельваген». Отличная машина, у меня такая раньше была, из реки достал. Я подошел к ней, и тут же от группки куривших солдат подбежал водитель, который нам дверцу открыл. Офицер сел на место пассажира, я рядом на пол, под ноги, заднего сиденья не было, а шофер за руль. «На северный выезд, там покажу». Тот кивнул и, запустив двигатель, отъехав задом от стоянки, развернулся и покатил к выезду. Там свернул ему шею, как пост на выезде проехали, и дальше иллюзия держала руль, а я жал рукой на педаль газа. Отъехав 3 км, выкинул тело водилы, иллюзию уже убрал, источник пуст, и на машине погнал дальше с заносами, проходя повороты. Да тут на 60 уже заносы идут, а так предельная скорость у этой машины 80. Отъехав еще 5 км, свернув в поле, там убрал машину в хранилище, сохраню, хороша малышка, и достал шторх. Степи вокруг, вроде никого, и вскоре, поднявшись в небо, полетел дальше. Кровь неприятно стягивала глаз и рана на лбу, но ничего. Я отлетел южнее, 50 км, ушел за зону поисков, а найдя убитых, искать меня будут долго, и там сел, вскоре снова устраиваясь на берегу Дона в густых зарослях кустарника. Отмыл рану, наложив пока повязку. Лицо от крови отмыл и дальше стал медитировать, а потом сливать в лечение. Когда стемнело, я окончательно убрал внутричерепную гематому, даже чуть трещину залечил. И вот снова полетел к тому селу. А там заметна суета. Значит, убитых нашли. Я на одеяле подлетал, сел в 5 км, и вот наблюдаю. Одеяло — вещь бесшумная, малозаметная. Ухо хороша. Добравшись до центра села, приметил, где кто устроился. Солдаты СС под казарму 3 дома покрупнее забрали, выгнав хозяев. Видно, что солдаты СС не местные, их явно вызвали искать кого-то. В селе полицаи были с 2 десятка. Партизан? Может быть. Хотя сейчас те так не гремят, как в следующих годах шуметь будут. Многие командиры партизан станут известными военачальниками. Кто-то даже звание генералов получит. А так, определив, кто где, достал огнеметную машину ОТ-26. Тут она идеально подходит, и, забравшись внутрь, начал готовиться. Медитация до полного источника. Танк у забора в темноте не рассмотрели, и, запустив мотор, сдвинувшись, покатил к тем трем домам, стоявшим в ряд на одной улице. Запальник уже зажег, так что стал бить из пулемета, вынося окна. Жаль дома и их хозяев, но все выжег пламенем, дав огненные струи внутрь домов с теми немцами, кто внутри. Выскочить они не успели, огненными факелами метались. Впрочем, я избы объехал, валя заборы, и добил тех, кто все же выбрался. Кто-то ушел из шустрых, неважно. Дальше сжег здание, где тех пятерых убил. Технику у него, магазин бывший, вроде там что-то другое теперь. После этого покатилась села прочь под звон пуль по броне. Кто-то стрелял вслед в бессильной злобе. А пожар стоял знатный. Откатившись на пару километров, сменил танк на одеяло и полетел прочь. Отмстил и доволен, нечего меня брать было. Эта суточная история встречи с подразделением СС немного выбила меня из колеи. Если проще, я поменял планы. Иногда удар по голове, особенно прикладом, хорошо прочищает мозги, и планы вот так меняются. Внешность меняю, это без вопросов, месяца три потребуется. Значит, на это время нежелательно на людях мелькать. Я имею в виду тех, что меня раньше видел и может сравнить, каким раньше было, каким сейчас становлюсь. То есть каждый день на рынок к продавщице за сметаной или молоком не поездишь, спалят. Я 2 дня на берегу Дона прожил, трещину окончательно убрал, раной занимался, там кожа лопнула. Еще одна гематома. 2 дней хватило, чтобы самое опасное убрать. Косметика осталась, даже шрама не будет. Но это по ходу дела можно сделать». Вот так, как стемнело, 20 сентября я вновь поднялся в воздух на арочке и полетел к Виннице. А снова хочу ту молочную ферму посетить, да и колбасный цех. У меня 20 тонн свободно, нужно, пока есть возможность, заполнять ценным грузом. Добрался нормально, сев на воды буга, дальше одеяло и к ферме. Чем севернее, тем холоднее. И вот так на одеяле уже летать не самое комфортное дело. Однако слетал. Запасы были свежие, но не полные. Заполняли склад перед вывозом, но что было, общее количество около 10 тонн забрал. Потом в сам город, колбасный цех. К сожалению, были только сосиски, недавно закончили делать, 2 тонны прибрал. И до рассвета успел провести налет на хлебопекарню. Снова увел часть выпечки и хлеба. А вот покинуть город уже нет, рассвело. Даже если на скорости лететь, увидят и рассмотрят. Мне нужны такие проблемы? Вот и я посчитал, что нет, и банально остался в городе. Планы поменялись по Белоруссии. Думаю, на Дальний Восток податься. Да я что-то вспомнил, спасибо прикладу, как отлично во Владивостоке целый месяц провел в прошлой жизни. Особенно икорка мне зачетно пошла. Витаминов в ней огромное количество, а я растущий организм. Меня ничего тут не держит, смогу спокойно лететь». И нет, это не последствия шилопопасти. Я обдумал решение со всех сторон. Там икру уже заготовили, можно купить у проверенных поставщиков. Так почему бы и нет? Еще одна идея, это так на будущее. Как мне официально устроиться в Союзе? На оккупированной территории не хочется, получу метку, что жил под немцами. Это многие дороги закроют. У меня другая идея, а почему бы в партизаны не пойти? Там на возраст особо не смотрят, насколько я помню. Но в боевые подразделения не попаду, понятно. А в хозяйственное или службу тыла вполне. А это, как ни крути, дает звание партизана и в более позднем союзе приравнивается к фронтовику, к ветерану этой войны со всеми льготами и остальным. Мне 8 лет сейчас, 11 будет, когда война закончится. Я много немцев побил, я уже участник. Но в будущем никаких льгот не получу. Честно, по-моему, нет. А я заслужил». Если пролезу в партизаны, в списочный состав, то это уже немалое достижение, и отдача в будущем будет неплохой. А если командир адекватный, договоримся, то и награды смогу получить, выполнив пару его заданий. С наградами я точно буду включен в списки ветеранов. Мне лично нравится, но в партизаны пойду весной следующего года, пока внешность полностью не изменю и дергаться не стоит. Поэтому до весны 43-го я совершенно свободен. Ну, кроме Ленинграда. Все же навещу его, гляну, как там, наверное. Устроился я не на чердаке какого дома, слишком ожидаемо, если будут город прочесывать, что я не исключал, первым делом заглянут. Выбор мой был не совсем логичным, но зато вполне надежным. Я банально лег у забора на улице, подложив ладонь под щеку, и вскоре уже спал. На видном месте то, что ищут, никогда не увидят, особенно если ищут взрослого мужчину. Я был прав, облава была, меня дважды будили и дальше шли, а я спать. Рану на голове кепкой прикрыл. Выспался, к слову. Да, одет я был, как обычный городской мальчишка. Еще день был, когда я стянул с головы курточку. Тут хоть тень, но солнце было дело мешало спать, и осмотрелся. Время 5 часов, можно погулять, потом покину винницу. И вот так, отряхнувшись, плеснул на ладонь воды из фляжки, чтобы умыться. Тут же посидел, съел бутерброд с чаем, а потом двинул совершать променад. Видел детей, где настороженно зыркающих по сторонам, где беззаботно бегающих. Кстати, хорошо, мне спать не мешали, а то мало ли что. Люди старались на виду меньше бывать, проходили быстро улочки, на немцев не смотрели. Успели запугать народ, или это после облавы. Не всех, были и такие, что ходили как хозяева. Это прислуга господ немцев. Пока те себя уверенно чувствуют, но как наши погонят немцев, настроение у них сразу поменяется, уж я знаю. Тут я удивленно замер и стал присматриваться к женщине, что стояла у афишной тумбы. Смысл смотреть, там все для немцев. А сама женщина мне была знакома, не могу вспомнить откуда. Быстро пролистал всех, с кем встречался, и не помогло. Снова, но уже медленнее. А неудивительно, что не узнал. Та имела платок, как у деревенской старухи, и одежды не лучше. По контуру лица я узнал. Я ее с дочкой в Киев с немецкой оккупированной территории вывез. Но все вспомнил. Та одета была модно. Короткая юбка до колен с разрезом. Жакет, шляпка с вуалью. Все нежно-зеленого цвета. К ней вдруг подошел офицер, кажется, капитан-интендант, и они заговорили на немецком, как старые знакомые. Хм, и голос ее. Потом под ручку пошли прочь. А может, и не она? Хотя нет, она обернулась мельком, и глаза чуть расширились, глядя на меня. Вот она меня сразу узнала. Я от груди помахал ручкой, типа тоже вижу, узнал. А вот общаться желания не имею, поэтому, развернувшись на каблуке ботинка левой ноги, и, сунув руки в карманы брюк, не спеша направился по улочке, с интересом изучая жизнь в оккупированном городе. Тоже любопытно, а то все ночами да по-быстрому. Я 2 улицы успел пройти, а двигался к центру, когда передо мной появилась знакомая зеленая короткая юбка. Подняв голову, я вздохнул печально. «Дамский туалет там, в парке. А еще можно зайти вот в тот ресторанчик, туда немцев пускают, а вы язык Гёте знаете». «Почему-то решил, что мне нужно в туалет?» Несколько удивилась-то. «Неуверенная походка, тремор рук, беспокойство в глазах. Все у вас выдает даму, готовую вот-вот описаться. Ну или вы чего-то боитесь?» «Нет, не угадал». «Зачем я вам еще нужен? Да даже гадать не хочу». «Поблагодарить, что спас?» «Бред, уже благодарили, причем 2 раза. Хотя, может, поцеловать в благодарность, только чур с языком». «Как ты можешь так шутить в такой ситуации?» «А что за ситуация?» — не понял я. «Вокруг немцы, а ты ходишь себе спокойно». «А, удивили. Ну, представьте, что вы турист, в вашем случае богатая туристка. Выехали за границу посмотреть достопримечательности. Сразу легче станет. А пока прощайте, хочу в кино сходить, как раз сеанс начинается». «Он же для немцев», — мельком глянув на афишу стоявшего рядом здания кинотеатра, сказала та. «И что, мне это не помешает?» — ответил я на немецком. «Ты немец?» «Оно вам надо знать?» Снова перейдя на русский, по-еврейски спросил я. Попытка обойти женщину не увенчалась успехом, не дала. Да еще ладонь на плечо положила, цепко удерживая. «Это еще что такое?» Возмутился я. «С тобой хотят поговорить, прокатишься с нами», все же ответила она, и рядом остановился автомобиль. «Дамочка, да какая она женщина, борец с умо!» Зашвырнула меня в салон автомобиля, где спереди сидели 2. Тот капитан-интендант и солдат, вроде ефрейтор. Машина дернулась и заглохла, и заводиться не желала категорически. «Ага, дам я себя увести». Как и думал, советская разведка работает. Капитан рыкнул на водителя, и тот, выскочив, открыв капот, начал искать причину поломки. Общаться я не пожелал, просто вырубил обоих телекинезом и починил машину, когда выскакивал на улицу. Там и скрылся в улочках. Водила прыгнул за руль, и та умчалась. «Я тоже свалил. Пришлось в парке прятаться, пока не стемнело. Вообще наглость, по оккупированному городу погулять нельзя. Советская разведка похитить норовит. Дальше на одеяле покинул город, на арочке взлетел и направился на советскую территорию. Там уже Каталину достал на водах Волги и дальше летел все 4000 километров дальности. То, что день не мешало, тут самолетов и нет особо, если только те, что перегоняют по ленд-лизу из США».